Глава третья. 5 сентября, суббота. Птицы одного полета держатся стаей. Приуроченное к этому дню изречение Калверта оказалось пророческим. Птицы самого высокого полета со всего округа Мускаунти, почистив перышки, слетались вечером на благотворительный прием в пользу борьбы с неграмотностью. Им выпал счастливый случай первыми познакомиться с новым отелем «Макинтош», а в понедельник прочесть о себе во всякой всячине, а то и полюбоваться своими фотографиями. По столь торжественному случаю Квиллер облачился в килт из шотландки с тартаном, клановым клетчатым рисунком макинтошей, прихватил спорон, сумку из меха серебряной отделкой, и сунул за резинку гольфа нож туп, и при всем том надел смокинг и строгий галстук. Полли была в вечернем платье и опаловом ожерелье. Через плечо перекинута широкая клановая лента Робертсонов. Если бы ее спросили, она с удовольствием объяснила бы, что фамилию Дункан носит по мужу, а главой клана Робертсонов был Дункан Атталийский, потомок кельтских эрлов и родственник самого Роберта Брюса, короля Шотландии. Полли страстно любила просвещать ближних. В отеле они прибыли на ее седане, который больше шел к белому платью и опалам, чем громоздкий коричневый пикап Квиллера. «Мэр тоже будет», — сообщила Полли. «Каков он, по-твоему? И как он отреагирует на вызов Аманды?» «Спокойно. Сделает вид, что ему ничего не известно». У входа с задней стороны отеля их встретила команда студентов, взявшаяся отогнать автомобиль на стоянку. Полли с Квиллером прошли в здание по красной ковровой дорожке под вспышки фотокамер. «Прям как в Голливуде», — заметил Квиллер. «Не совсем», — отозвалась Полли, обратившая внимание на изобилие старомодных нарядов. На открытие отеля съехались последние из магикан, потомки старинных богатых родов. Несмотря на преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье, они считали своим долгом поддержать благородные начинания, ради чего облачились в свои лучшие туалеты. «Старая гвардия», — уважительно отзывалось о ней большинство. Злые языки извили. «Нафталинная команда». И действительно, от пестрых шалей, буа из соболевого меха и смокингов старомодного покроя, извлеченных из сундуков и комодов, исходил слабый нафталиновый дух. Гости, приехавшие в отель на автомобилях, заходили через нижний вестибюль, откуда по парадной лестнице можно было подняться в верхнее фойе или спуститься в банкетный зал, где уже рекой лилось шампанское. Подобно всем остальным, Квиллер и Полли предпочли пройти вниз и задержались на полпути, чтобы окинуть взглядом подземную пещеру Аладдина. Все утопало в цветах, сияли светильники, на столах горели свечи. Гости сбивались в кучки, держа в руках бокалы с шампанским. Струнное трио исполняло венские вальсы. Официанты сновали по залу, разнося шампанское и грейпфрутовый сок. На столах были расставлены горячие и холодные закуски. Возле одного из них чета Райкеров критически рассматривала разложенные перед ним миниатюрные порции. Милдред вела отдел кулинарных советов во всякой всячине, а Арчи был издателем газеты. Оба отнюдь не выглядели голодными. «Так и знал, что застану тебя клюющим корм!» Кивнул Квиллер Райкеру. Они дружили со школьных лет и привыкли обмениваться колкостями. «Не волнуйся, я оставил тебе несколько зернышек». «Попробуйте эти восхитительные крабовые чепуховинки», — посоветовал Милдред. «Надо спросить у шеф-повара рецепт». «Так он тебе и сказал», — бросил ее муж. «Скажет, скажет. Я брала у него вчера интервью, и отныне мы с ним закадычные друзья. Можешь прочитать об этом в своей завтрашней газете». «Как вы отнесетесь к тому, что я приглашу вас в субботу в ресторан «Макинтош»?» — спросил Квиллер у Райкеров. «Я закажу столик». «Ты опоздал», — отозвался Арчи. «Свободных мест уже нет». «Спорим, что для меня найдутся. Мы с управляющим лучшие друзья». Квиллер мог говорить это, ничем не рискуя, так как столик был заказан им еще накануне. Но, естественно, он об этом никому не сказал. «Слышите?» — воскликнула Милдред. «Вальс конькобежцев. Когда его играют, я чувствую себя молодой и стройной». «А я никогда не чувствую себя молодым и стройным, чтобы не играли», — грустно отозвался упитанный Арчи. Наконец четверка оторвалась от крабового суфле, копченой лососины, пирожков с козьим сыром и тарталеток с заварным кремом и смешалась с толпой гостей, среди которых попадались заметные фигуры. Мэр Блайт вовсю старался всех очаровать. Аманда Гудвинтер, которая выглядела заморашкой в вечернем туалете 30-летней давности, хмуро взирала на окружавшую ее толпу сторонников. Консультант по налогам и сборам Веннел Мак Веннел, очень толстый шотландец по прозвищу Большой Мак, коротко Биг Мак, явился в килте, а застройщик Дон Эксбридж в клетчатом кушаке, который, по единодушному мнению Квиллера и Мак Веннела, не имел ничего общего с настоящим шотландским поясом. Фрэн Броуди ослепляла всех своим серебристым облегающим платьем с разрезами до середины бедра. Доктор Прелигейт, ректор местного колледжа, делал вид, будто ухаживает за ней. Кэрол и Ларри Ланспики, державшиеся, как всегда, скромно, оставались, тем не менее, главным двигателем местного общественного прогресса. Полли представила Квиллера членом библиотечного совета, а он познакомил ее с новым управляющим отелем. «Хорошо, что я привез смокинг», — радовался Барри. «Я думал, здесь в 400 милях севернее чего бы то ни было, он не понадобится. Но мама мне сказала, а вдруг я надумаю жениться?» «Долго ему ждать не придется», — шепнула Полли Квиллеру. «Мало того, что красив, так еще и личность незаурядная». «И должность у него подходящая», — полголоса отозвался Квиллер. Неожиданно музыка смолкла, свет замигал, призывая к тишине. И в зал торжественно вплыл волынщик, наигрывающий мелодию шотландских храбрецов. Это был Эндрю Броуди, шеф местной полиции, в данный момент занятый любимым делом. К микрофону подошел мэр и поблагодарил фон Клингеншоенов за то, что тот возродил к жизни столь важный объект городского хозяйства. Затем Ален Бартер поблагодарил Фрэн Броуди за неоценимый творческий вклад, а Фрэн Броуди поблагодарила фонд К за бесперебойное снабжение всеми необходимыми материалами. Наконец, Барри Морган возблагодарил судьбу, приведшую его в Пикокс в качестве управляющего отелем. «А теперь милости просим! Приглашаем всех ознакомиться с убранством отеля!» – обратился он к собравшимся. «Можете обойти его сверху донизу, а потом вернуться сюда или в кафе у Ренни». Все дружно двинулись вверх по парадной лестнице. Увидев портрет, Полли воскликнула. «Квилл, она великолепна! Так безмятежно, так благородно! Я буду звать ее леди Анна, в честь героини шотландского восстания». «Ты имеешь в виду Анну Макинтош, участницу якобитского восстания?» «Вот именно. Я должна поздравить Пола Скамбла. Художник, похожий на сказочного гноба с расчесанной на две стороны бородой, беседовал с потенциальными заказчиками. В начале года он писал портрет Полли, и теперь, увидев ее, широко раскрыл объятия и воскликнул. «Крошка, ты напоминаешь мне ангела!» Полли в ответ улыбнулась, а Квиллер поддел художника. «Зато ты напоминаешь дьявола!» «В этом тряпье», — Скамбл указал на смокинг, — «я больше похож на пингвина». «На пингвина ты не похож, у них ноги короче». «Пол, ты гений!» — прервала их пикировку Полли. «Ты изобразил саму душу леди Анны». «Изображать души — моя специальность». Шеф полиции бродил по залу, недоверчиво разглядывая детали оформления. «Очень уж чудесно», — поделился он с Квиллером. «И чудно». «Ну, твоя дочь заслуживает медали за трудовой подвиг. Вспомни, каким мрачным был старый отель». «Зато чистым», — проворчал Броуди. «У тебя, наверное, забот по горло с охраной Делла Кампа», — поинтересовался Квиллер. «Не-а, зачем ему наша помощь? Он уже не раз здесь бывал, и никогда ничего не случалось. Все делается тихо, по-семейному, ценности хранятся в сейфе отеля, никаких проблем». Кто-то схватил Квиллера за руку. «Этот портрет прямо видение из прошлого», — сказал Арчи. «Она точно так и выглядела, когда мы были мальчишками. Помню, я приходил к вам, а она играла для меня полет шмеля. А я всегда слушал, открыв рот, и удивлялся тому, как быстро бегают по клавишам ее пальцы. Да, техника у нее была приличная. А ты мог сыграть только юмореску, и притом вдвое медленнее. Зато по бейсбольному полю я бегал быстрее всех», — вставил Квиллер. «Иногда я жалею, что не приложил больше стараний к тому, чтобы научиться играть. Так или иначе, в игре на фортепиано я не был силен». В этот момент их прервал фотокорреспондент. Он хотел снять Квиллера на фоне портрета. «Только вместе с художником», — заявил Квиллер. «Я-то здесь сбоку припека. Это она меня родила, вот и все. А вот он сумел вернуть ее к жизни». В уголке фойе, оформленном под читальню, Фрэн Броуди выступала с небольшой лекцией о Густаве Стикли. На стене висел портрет знаменитого краснодеревщика начала XX века в галстуке бабочки и пенсне на цепочке. На лице его блуждала загадочная улыбка. «О чем говорит нам эта улыбка?» – спрашивала Фрэн у слушателей, завороженных ее мелодичным голосом и ошеломляющим платьем. Он был писателем, философом и художником, а вышел из очень скромной фермерской семьи, жившей в Висконсине, старшей из 11 детей. Судьба лишила их родителей, когда Густаву было всего 12 лет, и он стал главой семьи. Мальчику пришлось бросить школу и устроиться на работу в каменоломню, но одновременно он занимался самообразованием и много читал. Он возненавидел камень и страстно полюбил дерево. Его знаменитая мебель, изготовленная в период с 1905 по 1915 год, отличалась простыми, строгими линиями и подчеркивала фактуру дерева. У него было много подражателей. Вон там вы видите в рамках увеличенной копии эскизов сельского домика, взятые из журнала «Ремесленник», который издавал в Стикли. Другим центром всеобщего внимания была новая конторка портье, облицованная радужными изразцами. За конторкой стояло четверо молодых людей в черных блейзерах с гербом Макинтошей. Одним из них был Ленни Инчпот, который находился здесь в тот день, когда в отеле прогремел взрыв и обрушилась люстра в фойе. На память об этом событии у Ленни остался шрам на лбу. Теперь он возглавлял команду портье, которые дежурили в 4 смены по 6 часов. Сам Ленни работал по вечерам. Все они были студентами колледжа. Ваелла, энергичная девушка, остававшаяся за стойкой с полудня до 6 вечера, сказала, что ей очень нравится работать в таком месте, где постоянно варишься в гуще людей. Мариетта, чья смена начиналась в 6 утра, была настроена чрезвычайно серьезно и стремилась как можно скорее освоить все азы профессии. Босс, работавший по ночам, здоровяк с нежной улыбкой, сказал только одно слово – «Привет». «Босс будет метать ствол, кейпер, на горских играх», – сообщил Ленни. «Мы все пойдем болеть за него». «Обязательно присоединюсь к вам», – пообещал Квиллер. Тут его уволокла в сторону поля. «Хочу познакомить тебя с самым энергичным и самым разумным членом нашего библиотечного совета – Магдаленой Спренклов. На ней сегодня знаменитое витое колье Спренклов». «Знать бы еще, что это такое!» «Ну, это ожерелье из двух переплетенных нитей. Алмазы переплетены с жемчугом. В этом году она надеется продать колье Делакампу. Пока был жив ее муж, он запрещал ей расставаться с фамильными драгоценностями». Магдалена Спренкл в умопомрачительном колье демонстрировала величественную осанку, сердечные манеры и множество кошачьих шерстинок на черном бархате платья. «Зовите меня просто Мэгги», – попросила она. «Я вас иначе как Квиллом называть не собираюсь». «Говорят, у вас 5 кошек?» «Да. И было бы еще больше, если бы в квартире имелись окна на южной стороне. Я взяла их из кошачьего приюта. Все девочки». «У вас что, предупреждение против сиамцев? Или самцов?» «Нет, против сиамцев у меня нет предупреждения. А вот против самцов? Ну, немножечко есть. Конечно, кошечки ласковее и общительнее, но они умеют постоять за себя». Квиллер задумчиво кивнул. Он вспомнил Юм-Юм с ее мягкими и вкрадчивыми манерами. Эта чертовка издавала пронзительно неготующие вопли всякий раз, когда не получала желаемого. «А как их зовут?» – спросил он, зная, что владельцам кошек приятно, когда интересуются их питомцами. «Все они носят имена женщин, оставивших след в истории. Сара, Шарлотта, Кэрри, Флора и Луиза Мэй». Произнес Квиллер, поняв, что ему предложили тест. «Назовите, пожалуйста, имена еще раз помедленнее. Сара, Бернар, Шарлотта, Бронта, разумеется. Кэрри, очевидно, Нейшн. Да-да». Та самая активистка против спиртного в Америке. Флора, вероятно, Макдоналд. Она? Да, та самая сторонница принца Чарли. И Луиза Мэй? Это проще всего. Луиза Мэй Олкотт. Да вы не мужчина, а чудо. Позвольте мне вас за это по-дружески потискать. Она выполнила свое обещание, и несколько кошачьих шерстинок перекочевали с ее платья на костюм Квиллера. «Вы должны как-нибудь зайти ко мне и познакомиться с моими дамами. Только ничего о них не пишите, пожалуйста». «А вы не хотите рассказать ему историю о вашей прабабушке Мэгги?» – мешалась Полли. «Квилл собирается писать книгу об округе Мусскаунти и собирает всякие легенды. Она будет называться «Были и небылицы Мусскаунти». «Когда?» – спросила прямолинейная Мэгги. «В пятницу?» – ответил Квиллер, также не любивший ходить вокруг да около. После того, как они договорились о свидании, Мэгги сказала: «Теперь я должна пойти потискать мэра. В политике я откровенный конформист». Квиллер и Полли наблюдали за тем, как она пересекла фойе и выполнила свое обещание, украсив кошачьей шерстью смокинг градоправителя. Хотя ресторан «Макинтош» официально открывался только в субботу, он был ярко освещен, чтобы участники приема могли полюбоваться обивкой шотландки и гербом «Макинтошей» на стене. Дерри Каттлбринг, бывший помощник официанта, ростом более 6 футов, стал теперь метрдотелем и еще подрос. Возвышаясь над людской толчеей, как капитан на мостике, он принимал заказы у желающих посетить ресторан. «Привет, мистер К», — сказал он. «Я вижу, вы заказали столик на субботу». «Да». «Надеюсь, у вас есть реостат?» «Разумеется. Мы приглушим свет, когда будут посетители. А кафе вы видели? В Пикоксе никогда ничего подобного не было». У входа в кафе Ренни Френ Броуди читала очередную лекцию. Кафе оформлено по эскизам Чарльза Ренни Макинтоша, сделанным в начале 20 века для чайных в Глазго. Да, его будут показывать по телевидению, только не знаю когда. 2 журнала уже послали своих фотографов. Мы надеемся, что Ренни станет местом, где постояльцы отеля смогут с утра зарядиться энергией на весь день. Гости города получат незабываемое впечатление от обеда или ужина, а местные жители будут с удовольствием заходить сюда, чтобы восстановить силы после танцкласса или тренировки по карате. Да, посетить кафе можно прямо сейчас. Там подают закуски. Сбоку от входных дверей висела в рамке большая фотография шотландского архитектора с вислыми усами и поникшими складками шелкового шейного платка. «Это не твой предок?» – спросила Френ у Квиллера. «Очень уж усы похожи. И глаза тоже». Гордостью Ренни были обитые шотландкой стулья с высокими спинками, которые сужались кверху и были покрыты черным лаком. Столы, также лакированные, блистали яркой голубизной и зеленью. Белые стены покрывал тонкий рисунок из черных линий, изображающий гигантские цветы. Рядом с приборами лежали салфетки в черную и белую полоску. Кэрол и Ларри Ланспик, сидевшие за одним из голубых столов, помахали Квиллеру и Полли, приглашая присоединиться к ним. Владельцы универмага, принадлежавшие к самым богатым пикокским жителям, ни перед кем не задирали нос и вообще были всеобщими любимцами. В свое время они отказались от артистической карьеры в Нью-Йорке, чтобы продолжить семейную торговлю, но и свои таланты в землю не зарывали, активно участвуя в работе театрального клуба и прочих общественных начинаниях. Сегодня у них было праздничное настроение, и Ларри поднял бокал с шампанским за отель «Макинтош» и за фонд К. — сказала Кэрол. — И за тетю Фанни Клингеншоен, — добавил Квиллер, — а также за леди Анну, — внесла свой вклад Полли. Кэрол спросил ее, как она провела отпуск. — Мы с сестрой ездили в Торонто, Монреаль и Квебек-Сити и познакомились там с очаровательным франко-канадским профессором. Он хочет приехать сюда для излучения связи с Канадой, существовавших в Мусскаунти во времена экспансии. — А я провел отпуск в Мусвилле и Фишпорте, — вставил Квиллер. «О, Фишпорт!» – воскликнул Ларри и продекламировал сценическим голосом. «О, Фишпорт! О, древняя родина редчайших сюрпризных блюд, где все знаются только со скотанами, ну а те только рыб признают!» «Знать бы, что такое сюрпризное блюдо!» – бросил Квиллер. «Что-то я таких в Фишпорте не едал!» «Как?» – удивилась Кэрол. «Это блюдо, приготовленное на скорую руку. Неужели никто не угостил тебя обедом, приготовленным на скорую руку?» «Я не охотник до таких», — отозвался Квиллер. «Горожанин есть горожанин», — прокомментировала Полли. «А как Делакамп относится к обедам на скорую руку?» «Он законченный сноб», — ответил Ларри. «Я изложу вам программу его пребывания здесь», — сказала Карл. «В день труда он прибывает секретаршей на частном самолете. Мы с Ларри встречаем его в аэропорту «Мерседес», заказанном им бюро проката. Вечером он в качестве почетного гостя посещает кантри-клуб. Во вторник приглашает на чай потенциальных клиенток. Приглашенные дамы знакомятся с его коллекцией ювелирных изделий и договариваются с ним о встрече, если хотят что-нибудь купить. Те же, кто намеревается продать ему фамильные драгоценности, приглашают его к себе». «Я слышала, Дон Эксбридж рвет и мечет из-за того, что его нынешнюю жену не пригласили на чай, тогда как первая даже будет его разливать». «Интересно было бы взглянуть, как проходит эта церемония», — проговорил Квиллер. «Надеюсь, пресс-карта откроет мне доступ в святая святых?» «Ни в коем случае», — отрезала Кэрол. «Присутствуют только дамы, никаких исключений. Даже Ларри не допущен, хотя он спонсирует прием». «Старина Камп считает, что женщин проще соблазнить, когда мужей поблизости нет», — объяснил Ларри. «Тогда они легче расстаются с наличными». Квиллер был несколько обескуражен, но не хотел сдаваться. «А если я выдам себя за официанта?» «Это будет несколько затруднительно, Квилл. Прием обслуживают только молодые девушки, одетые как французские официантки». «Ах, если б не усы, я был бы не прочь пощеголять переднички и наколки», — обронил Квиллер. Все сидящие за столом рассмеялись. «А почему тебе так хочется попасть на этот прием?» — спросила Кэрол. «Природное любопытство и профессиональный интерес». «Бойся журналистов допуска просящих», — вставила Полли. «Они приходят в ярость, если его не получают». «Вы говорите, что во время чайной церемонии будут демонстрироваться ювелирные украшения? А какие меры приняты для их охраны?» «Никаких. Ограбления не ожидается, если ты на это намекаешь». «Взрыв бомбы в прошлом году тоже никто не ожидал», — заметил Квиллер. «Времена меняются. Ценности Делакампа, несомненно, застрахованы. Но не вчинит ли страховая компания иск отелю в случае кражи? По-моему, отель обязан выставить охранника, хотя бы для защиты своих интересов». Его слова были встречены еще одним взрывом смеха. «Я совершенно серьезно. А что? Почему бы и нет?» — произнес Ларри, усмехнувшись. Он сам не раз устраивал розыгрыши, то выступая в роли невозмутимого дворецкого на чопорном обеде, то вламываясь под видом пьяного на затянувшееся собрание городского совета. «Почему бы и нет?» — поддержала его Кэрол. Супруги заговорчески переглянулись. «Подберем что-нибудь подходящее в отделе верхней одежды. Фуражка должна быть на пару размеров больше, темные очки, накладные усы и парик тоже надо бы выбрать потемнее. И хорошо бы пистолет в кобуре. Театральной бутафорской наверняка найдется деревянный. И еще неплохо бы немецкую овчарку». Представив самого состоятельного жителя Мусскаунти в форме охранника, темных очках и с деревянным пистолетом на боку, все страшно развеселились. «А как вы объясните этот маскарад Делакампу?» — спросила Полли, никогда не терявшая здравого смысла. Придумать оправдание на ходу не составляло для Квиллера труда. «Ну, это новый отель с новыми владельцами и новыми правилами. Согласно правилам, при демонстрации ценностей должен присутствовать охранник». «По-моему, все законно», — одобрил Ларри. «Я поговорю с Бартером», — сказал Квиллер. «Уверен, он согласится. У него есть чувство юмора».